казалось, были готовы упасть на землю. Оранжевые персики блестели, умытые еще не обсохшей утренней росой. Вдали виднелся затейливо сооруженный хрустальный купол дворца. От дворца лучами расходились песчаные дорожки, и на дорожках толпились пышно одетые вельможи. Они ликуя поздравляли государя, ибо это утро было утром обручения государя с дочерью соседнего короля. В левом верхнем углу рамы художник изобразил сидящего на троне царя. И сразу от ног его вниз, по всей вертикальной части рамы, стояли фигуры женщин. Ближе всех к царю его супруга, царица. Она с робким трепетом ждала слов своего господина, за нею толпились придворные дамы, в стремлении обратить на себя внимание государя, и еще ниже расположились счастливые девушки из простонародья, те девушки, которых в юности царь одарял своей милостью. Уста девушек шептали благодарение. Справа от царского трона были вырезаны павшие ниц перед царем побежденные враги. Покорно приносили они победителю дары свои, блюда с хлебом, солью, ключи от завоеванных городов. Позади них стояли гордые военачальники, верные слуги царя. На правой стороне рамы были изображены ученые, мореплаватели, открыватели новых земель, художники и мастера различных ремесел. И все они труды свои повергали к ногам государя. А по низу рамы во всю длину ее ликовал простой люд. Горели веселые костры, в открытых бочках пенилась брага, на вертелах обильно жарилась дичь. Народ славил подвиги своего государя. Вот что изобразил художник. И все это было сделано им с изумительным тщанием. Наступил вечер, и срок истекал. И зная, что работа его совершенна, седовласый художник поднялся, засмеялся довольный и, опьяненный счастьем творчества, воскликнул. «Все, больше мне нечего ни убавить, ни прибавить». И вслед за словами услышал громкий треск. Сквозь сумерки он увидел, как рама дала широкие трещины вдоль всех своих четырех брусков. А на полотне краски оплыли, и не стало ни дивных садов, ни оранжевых персиков, ни хрустального купола. Хаос, грязь. Тогда в горе художник закричал: «Вот и вся жизнь моя! Юность, где ты? Что мне осталось?» И резцом пронзил себе сердце. Этот отрывок, лет 20 тому назад случайно найденный им, еще мальчишкой, в груди бумажного хлама у лотошника, продававшего орехи, Алексей Антонович знал почти наизусть. Все же он бережно переворачивал желтые листы, снова перечитал легенду. Он очень любил ее, однако сегодня в ней что-то тревожило и раздражало Алексея Антоновича. В распахнутые створки окна вползали синие сумерки, разливались по комнате, ложились в углах фиолетовой тенью. Окно выходило на запад, перед окном в палисаднике цвели розовые левкои, табак, резеда. Ольга Петровна всегда сама ухаживала за ними. Сплетали с ветвями молодые черемушки, и сквозь плотную сетку листвы Алексей Антонович видел полоску неба. Оно быстро теряло веселые краски, блекло, тускнело. От горизонта поднималась серая завеса тумана. В дверь стукнули. «Ты, мама?» — откликнулся Алексей Антонович. Легкая, неслышная, появилась у стола Ольга Петровна. Так же, без шума, ни разу не звякнув посудой, она переставила с подноса на стол стакан чаю. «Выпей, Алешенька». «А ты?» «Я не хочу». Алексей Антонович молча взял стакан. «Зажечь?» — спросила Ольга Петровна, и, не дождавшись ответа, тряхнула коробком спичек. Казалось, она даже не чиркнула спичкой, а лампа сама сразу вспыхнула аккуратным язычком бледного пламени, и сразу за окном пала глубокая ночь. ставни закрыть, Алешенька? Что ты, мама?